Глава 6. Кинг-Конг. По тенистым джунглям острова Какакука с оглушительным треском прохаживался Кинг-Конг, исполинская обезьяна из семейства узконосых человекообразных. Впрочем, сказать, что обезьяна была исполинской, все равно, что стыдливо промолчать. Да рядом с Кинг-Конгом любой человек выглядел просто заурядным муравьем. Лошадь – подкованный блохой, а автомобиль – не более чем вонючим клопом. По всем своим параметрам, Кинг-Конг мог считаться живым приложением Книги рекордов Гиннесса. Один только мозг весил около полутонны. Оставалось загадкой, почему, когда Кинг-Конг думал, у него напрягалось не более 100-150 граммов серого вещества. Кинг-Конг продвигался по лесу, небрежно разводя руками деревья в стороны. Для него в джунглях вообще не существовало преград. Деревья были, что кусты. Кусты, что трава, трава, что мох, озера и болота, что лужи, лужи, что капли росы, капли росы, что молекулы, молекулы, что атомы, атомы, что протоны и т.д. и т.п. Кстати, Кинг-Конг не особенно разбирался в протонах. От тяжелой поступи супергориллы земля содрогалась и жалобно ухала. За мохнатой спиной Кинг-Конга оставались глубокие вмятины и горы растоптанных сусликов. В то время как Кинг-Конг обхаживал свои владения, Фредди Крюгер безмятежно дрых в своем гнезде на вершине дерева. Но вот мимо него пронеслась стая встревоженных макак. Попугаи брызнули во все стороны. Пальмы покорно согнулись в раболепном поклоне. Кинг-Конг приближался. Крюгер в недоумении огляделся и тут же заметил плывущую над лесом огромную черную голову. Никогда раньше он не видел ничего подобного. Самое неприятное было то, что дерево, которое его приютило, стояло как раз на пути у этого монстра. Бежать было поздно. Крюгер обхватил руками и ногами ветви, надеясь, что пронесет. Не пронесло. Заинтересовавшись каким-то цветком, одиноко растущим среди густой травы, Кинг-Конг наклонился, чтобы его понюхать, а когда выпрямился, то нечаянно задел локтем дерево, на котором прятался Крюгер. От удара тот не удержался и плюхнулся обезьяне прямо на макушку. Кинг-Конг зажмурился от умиления. Ему часто садились на голову шустрые птички, которые вылавливали на нем всевозможных паразитов. Свалившегося на него Крюгера он тоже принял за птичку и решил не мешать ей копошиться в своих волосах. Крюгер же, попав в заросли обезьяньей шерсти, совсем обезумел от страха и в панике принялся косить окружающую его растительность направо и налево. Вскоре его стараниями на макушке Кинг-Конга образовалась внушительная проплешина. Почувствовав, что эта суетливая птичка вместе с паразитами собирается лишить его и части шевелюры, Кинг-Конг не на шутку встревожился. Очень бережно, чтобы не причинить птичке вреда, он снял ее с головы и стал пристально разглядывать. Птичка была страшненькая. Самый настоящий гадкий утенок и почему-то совсем без перьев. «Птенец», — догадался Кинг-Конг. Птичка металась по его ладоням, жалобно крича и размахивая облезлыми крылышками. Должно быть, была голодна. Кинг-Конг растрогался и не придумал ничего лучшего, как накормить птичку бананами, своим любимым блюдом. Сорвав связку бананов, Кинг-Конг очистил зубами один из плодов и сунул его птичке под клюв. После недавнего обряда туземцев, когда те заплевывали и замазывали его бананами, Крюгер уже смотреть не мог на этот фрукт. Но Кинг-Конг настаивал, тыча ему бананом в рот, и Фредди пришлось проглотить. Кинг-Конг был щедр, а связка была такая большая. После третьего банана Крюгер стал нервничать. После пятого пал в бешенство. Кинг-Конг же продолжал аккуратно очищать плоды и запихивал их птичке прямо под клюв. «Проклятая обезьяна! Я не хочу!» — давясь, орал Крюгер. «Сама жри свои бананы, чтоб ты сдохла!» По этому истошному щебетанию Кинг-Конг делал вывод, что птичка все еще никак не насытится, и продолжал кормежку. Крюгер не мог ничего поделать. Горилла крепко держала его в своем кулаке, опасаясь, как бы птенец ненароком не свалился на землю. Наружу торчала лишь голова в шляпе. Скормив птенцу две приличные связки бананов, Кинг-Конг подивился ее звериному аппетиту, а птичка пищала, как и прежде. «Оставь меня в покое, ублюдок!» — вопил Крюгер, тщетно пытаясь избежать очередного банана. Он плевался и вертел головой, чуть не плача от ярости, и старался укусить обезьяну за палец, но ничего не помогало. От неосторожного движения гориллы с головы Крюгера свалилась шляпа. Кинг-Конг разинул рот. Куда это у птички подевался ее роскошный черный хохолок? «Ага, сволочь!» — обрадовался Фредди, заметив на морде обезьяны растерянность. «Так смотри же!» Он решил применить свой излюбленный прием, который мог довести до истерики любого, и не только каких-нибудь сопливых малолеток. Фредди Крюгер раздул щеки и стал напрягать мышцы головы. Не прошло и двух секунд, как кожа на его макушке лопнула. На висках, обнажив голый череп, зашелестели лоскутья кожи. Все лицо Крюгера покрылось струпьями. Из дыры в черепе стала вытекать неопределенного цвета жидкость. Из носа повалил пар. Но Кинг-Конг не испугался. Он подумал, что птичке стало плохо от жары, и с нее стекает помет, в котором она была раньше измазана. Сложив губы трубочкой, Кинг-Конг стал нежно дуть Крюгеру в лицо. От этого смрадного дыхания Фредди стало по-настоящему дурно. Он закатил глаза, язык у него свесился на бок, голова откинулась назад. Ворот его свитера оттянулся от шеи, и до Кинг-Конга вдруг дошло, что его маленький друг замотан в какие-то цветастые тряпки, которые мешают птичке летать. Кинг-Конга разобрало любопытство. Первым делом он решил стащить с птенчика эту красно-зеленую шелуху. Несчастная птичка надрывалась до хрипоты, отчаянно царапаясь длинными когтями, которые были у нее почему-то только на одной лапке. Но Кинг-Конг был сегодня снисходителен и добр, и, не обращая внимания на капризы птенца, продолжал делать свое доброе дело. Когда он снимал с Крюгера свитер, у Фредди сползла с руки его перчатка. Оставшись без своего излюбленного оружия, Крюгер смирился. Он даже сам расстегнул ремень на брюках и помог их с себя снять. Когда же обезьяна взялась за его старомодные трусы в горошек, Крюгер тем более не стал ломаться. Он просто отупел и отдался во власть гиганта. Стащив с птички все, что только было можно, Кинг-Конг брезгливо поморщился. Эта и без того уродливая птичка напоминала ему теперь большого таракана. Судя по белой окраске, таракан был альбиносом. Обезьяну передернуло. Она, наконец, поняла свою ошибку и схватилась за голову. Издав протяжный вопль, Кинг-Конг бросил противное насекомое на землю и наступил ногой. Потом целомудренно прикрыл образовавшуюся вмятину листом папоротника, сплюнул и пошел дальше бродить по джунглям, от досады стуча себя кулаками в грудь. А Фредди Крюгер, у которого из черепа вытекли последние мозги, а из задницы почти все скормленные ему бананы, шатаясь, кое-как выбрался из ямы и пополз искать свою одежду, разбросанную в радиусе 3 километра. Во время поисков Крюгер отчаянно рыгал бананом, всякий раз поминая недобрым словом матушку Кинг-Конга. Брюк ему найти так и не удалось.